Низшая мифология. Существа низшей демонологии. В отличие от богов, сведений о существах низшей демонологии сохранилось гораздо больше. Да что там говорить, кто из нас не слышал истории про домового и лешего? Кто в игре не кричал «Чурики-домики»? Кто не читал сказки про лихо одноглазое и змея Горыныча? Кто не замирал от ужаса, когда баба-яга собиралась зажарить героя в печи? Вот о них-то мы сейчас и поговорим. Лихо. Лихо в славянской мифологии — олицетворение злой доли. Образовалось от слова «лишение». Представлялось в виде великанши с одним глазом или слепого великана. Часто упоминается в пословицах и поговорках. «Не буди лихо, пока спит тихо. Лиха беда — начало. Не поминай лихом». Берегини. Берегини — перегини. Персонажи восточнославянской мифологии. Почитание берегинь уходит корнями в патриархат. Название берегинь связывают с глаголом «оберегать», а еще с берегом. Берегини жили в воде. Из фрагментов слова некоего христолюбца. А другие молятся, приходя к колодцам, и мечут жертву Велиару, нечистая сила. А другие — огню и камням, и рекам, и источникам, и берегиням. Древние славяне считали, что от берегинь зависит жизненная влага рек и дождей. Вилы. Культ берегинь во многом перекликается с почитанием вил. Из слова об идолах. И сейчас по окраинам молятся проклятому богу Перуну, Хорсу, Макоши и вилам. В жертву им приносили кур. Вилы, по преданиям, прекрасные девушки с распущенными волосами. А вот ноги у них козлиные или лошадиные. Их вилы прячут под длинными платьями. Животные части тела — отголосок тех времен, когда верили, что после смерти человек превращается в животное. Вилы умеют летать, их крылья золотые, а золото — признак иного мира. Мужчины иногда крали их крылья и брали вил в жены, но если она находила крылья, то бросала мужа и детей, народившихся в браке. Вилы хорошо относятся к людям, особенно к мужчинам, но если их оскорбить, могут убить взглядом. Еще они умеют запирать воду, умеют лечить, предсказывать смерть, но сами не бессмертны. Вилы живут на краю света, к людям прибывают раз в году, весною, и орошают поля дождями. Они выливают росу из турьих рогов, и нивы начинают колоситься. У сербов вилы живут вдалеке от людей, возле воды. Они умеют превращаться в лебедя, сокола, волка и змею. Вилы приносят счастье людям. Рождаются они от росы или травы. По народным преданиям существуют вилины горы, где у бесчисленных родников растут сказочные деревья с серебряными стволами и золотыми листьями. Вильской травой считался ковыль. Есть выражение «вилами по воде писано», что означает «пустые надежды на то, о чем говорится». А может, вилы тут не сельскохозяйственный инструмент, а сказочный персонаж? И вилами на воде писано какое-нибудь предсказание? Русалки. Русалка — еще один персонаж восточнославянской мифологии. Ее образ во многом перекликается с вилами. Она тоже связана с водой и культом растений. Это длинноволосая девушка, и заметьте, никакого рыбьего хвоста у нее нет. Русалка способна защекотать путника до смерти или утопить. Считалось, что русалками становятся умершие девушки, некрещенные дети и те, кто родился или умер на русальной неделе. По другим сведениям, в русалок превращаются девушки, купавшиеся без креста или пропавшие без вести из-за материнского проклятия. Русалка не привязана к водоемам. Встретить ее можно и в лесу, и в поле. Русалка на ветвях сидит. Время активности русалок — русальная неделя, когда зацветает рожь. Ведь считалось, что они связаны с созреванием растений. Русалок в это время можно увидеть везде — на перекрестках дорог, на мосту, на кладбище. Они возвращаются в дома, где раньше жили, и прячутся за печкой. При встрече с русалкой надо бросить ей платок или оторвать что-то от одежды, видимо, потому что они ходят нагими или в рваных сарафанах и могут отвлечься на обновку. Русалки связаны с русалиями, праздником в память умерших. В это время существовал запрет на большие работы. Люди боялись ходить в лес, пасти скот у реки. Женщины не занимались рукоделием, стиркой белья. И, конечно же, никто не купался, чтобы русалка не утащила. Кстати, русалочка из сказки Андерсена — морская дева. Упыри. Не все души после смерти попадают в Ирий. Кто-то задерживается на границе между миром живых и миром мертвых. В представлении древних славян упырями становятся те, кто был оборотнем при жизни, колдунами. Упырем мог стать человек, умерший не своей смертью или подвергшийся нападению упыря. Славяне верили, что упырей не принимает мать-земля, поэтому они встают из могил и пьют кровь у живых людей. Также они являются родственником во снах, мучают их, насылают болезни и вредят по хозяйству. А еще они способны управлять стихиями, вызывать ураган, град и прочие бедствия. Отличительной чертой упыря является красное лицо и глаза от выпитой крови. Считалось, что упыри могут напасть на человека везде — в избе, в лесу, в поле. И тогда один верный способ — вбить осиновый кол в покойника, чтобы он не вставал из могилы и не тревожил живых. Домовой — нечистая сила. Домовой — кутный бог. У восточных славян — дух дома, покровитель семьи и домашних животных. Он явно имеет отношение к культу предков. Даже его пребывание за печью связано с очагом и огнем. Именно туда, а не в ведро, надо бросать мусор, чтобы домовой не перевелся. У некоторых людей домовой живет под веником. Домовым считался первопредок семьи, первый умерший в роду. Его дух оставался в доме и становился домовым. Тело такого человека могли похоронить в доме, обычно под порогом. Потому и не принято здороваться через порог или наступать на него. Нужно перешагивать. Наши предки верили, что домовой присматривает за порядком и помогает по хозяйству. Но домовой не только помогает. Не понравившегося человека он может душить по ночам. По белорусским поверьям, домовой появляется из яйца, снесенного петухом. Такое яйцо надо полгода носить под мышкой с левой стороны. От автора. Если у вас нет домового, а хочется завести, можно прибегнуть к этому методу. Домовой может принять обличие человека, показаться в виде животного или кома шерсти. Западные славяне представляли домового в образе змеи. Считалось, что чем волосатее домовой, тем больше достатка в доме. При переезде на новое место домового следует забрать с собой. Для этого нужно пригласить его. «Хозяин мой, пойдем со мной». Домовой может предупреждать о жизненных переменах. Надо только спросить, к добру или худу. Домовому обычно оставляют лакомство на столе. Работа у него сложная, подкрепиться не помешает. Археологами в ранних слоях Новгорода X-XI веков найдены небольшие схематичные деревянные фигурки бородатых мужчин в шапках, считаемые домовыми. Поясные фигурки ставили на полке. Она располагалась в красном куту, место в избе, и была самым подходящим местом для домового. Банник. Банник, баянный, лазник — у восточных славян обитатель бани. Подвид домового. Обычно он невидим, но может принять вид голого старика, малого роста, с бородой и большими руками. Он обожает мыться после полуночи, моется исключительно грязной водой, оставшейся после людей. Ночью в баню лучше не ходить, баннику это не нравится. Он может обжечь кипятком или кинуть камень. Но это так, мелочи. Банник способен задушить человека или отравить углекислым газом, угаром. А еще банник подменяет детей, оставляя взамен уродцев, которые не растут и умирают через несколько лет, превращаясь в головешку или веник. Чтобы банник не вредил, его задабривают, оставляют кусок ржаного хлеба и соль. А в старину приносили живую жертву, брали черную курицу, душили ее и закапывали под порогом бани в чистый четверг. В святочные гадания девушки спрашивали банника, богатый жених достанется или бедный. Если банник погладит девушку мохнатой рукой, то жених будет богатый, если гладкой рукой — бедный, а если мокрый — пьяница. Вариант женщины-банника — обдериха. Это лохматая, страшная старуха. Из названия понятно, что она сдирает с человека кожу. Еще один женский вариант — шишига. Она прикидывается знакомой, а заманив в баню попариться, может запарить до смерти. Шишига показывается тем, кто идет в баню с плохими намерениями. Как любой злой дух, банник боится железа, а не серебра, как многие подумали. Говорят, что можно украсть красную шапку банника, которая делает его невидимым. Это надо сделать ровно в полночь. Шапка сушится в это время на каменке. Схватить ее и бежать со всех ног в церковь, потому что если банник догонит вора, то тот умрет. Кикимора. Кикимора — злой дух дома. Живет в избе и хозяйственных постройках. Пользы от нее никакой. Один вред. Путает пряжу, шумит по ночам, выдергивает волосы у хозяина, убивает куриц. Кикимору представляли в образе страшной старухи, одетой в лохмотья, или маленькой девочки. Ее появление — знак, что в доме неблагополучно. Кикиморами становятся покойники, умершие не своей смертью, или дети, проклятые матерями, или похищенные нечистой силой. А еще кикимору могли подбросить недовольные строители. Для этого они из щепок и тряпок делали куклу, кикимору, и прятали ее под матицу, основную балку избы. Чтобы защитить кур от кикиморы, нужно найти куриного бога, камень с природным отверстием, и повесить его на стену. А для изгнания кикиморы следует произнести заговор: «Ах ты, гой, еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее!» Слово «кикимора» происходит из двух частей. Кика и Мора. Кика — головной женский убор с рогами. Мора — Мара. Морок. По поверьям, кикимора показывается перед смертью кого-то из дома, выходит из-под подпола и плачет. У кикимор бывают дети — шушканы. Они рождаются на святке, вылетают через трубу и остаются на земле до крещения. Кикимора — наследница культа Макоши, ведь она тоже любит шить, прясть и ткать полотно. Только получается это у кикиморы из рук вон плохо. Отличительной чертой всякой нечисти является простоволосость, отсутствие головного убора и неподпоясанность, отсутствие пояса. С помощью этих простых примет вы легко распознаете злых духов и отличите их от обычных людей. Полевик. Тоже дух, хозяин поля в мифологии восточных славян. Внешность его очень разнообразна. Кто представлял его в виде длинноногого мужчины, обросшего рыжей шерстью, с бородой из колосьев? Кто-то считал, что у него телячьи уши. Кто-то думал, что полевик одет во все белое, а кто-то, что он черный, как земля, вместо волос трава, а глаза разноцветные. Его сопровождает сильный ветер и огоньки. Полевик охранял поле и влиял на его урожайность. Основное время активности полевика — полдень или знойный день. Ему приносили дары, чтобы посодействовал урожаю и присмотрел за скотиной. К людям полевик относился враждебно, мог сбить с дороги, напугать и даже убить. Увидеть полевика можно, когда он спит. Во время жатвы полевики убегают от серпов и прячутся в последнем колосе, который оставляет волосу на бородку. Водяной. Еще один недобрый дух славянской мифологии. По названию понятно, что живет в воде и сам является олицетворением воды как опасной стихии. Выглядит как неопрятный пучеглазый старик с раздувшимся животом и рыбьим хвостом или неестественно длинными ногами, опутан тиной и имеет длинную бороду и усы зеленого цвета. Может принимать вид животного. Между пальцами у него перепонки. Ездит водяной на огромном соме. Водяной выбирает самые глубокие места в водоеме, любит селиться возле колеса мельниц. Чтобы водяной не поломал колесо, мельники приносят ему жертву — черного петуха или черную свинью. Или бросают в воду дохлых животных. Раньше поговаривали, такой жертвой мог стать и запоздалый путник. Некоторые славянские народы в основании мельницы закладывали лошадиный череп. Зимой водяной спит на дне реки. Просыпается он 1 апреля, злой и невыспавшийся, а потому начинает крушить все подряд и ломает лед на водоемах. Как это ни странно, в одиночестве живут далеко не все водяные. Некоторые из них женятся на утопленницах. Леший. Леший — лесовик. Лесной дух в мифологии восточных славян. Его представляли в виде человека, одетого в косматую шубу, мехом наружу, иногда с рогами и копытами. Леший может принять и вид животного. Чтобы разглядеть истинный образ лешего, надо посмотреть на него через правое ухо лошади. Леший может менять рост, становиться выше деревьев и ниже травы. Он обладает огромной силой и способен забросить человека на дерево. При приближении лешего поднимается ветер, а сам леший не отбрасывает тень. А еще одежда у него застегивается слева направо. Леший заботится о лесе и некоторых животных, волках и медведях. Живет он на старых сухих деревьях, в дупле или в корнях выворченного дерева. Он может помочь человеку, который обратится за помощью и поднесет угощение, а может и навредить, запутать дороги и сбить с пути. Человек не узнает местность, потому что попадает в иной мир. В этом случае нужно поменять обувь местами, правый ботинок надеть на левую ногу и наоборот, а еще вывернуть одежду наизнанку. В ночь на 4 сентября Агафон Огуменник, лешие выходят в поля, бегают по деревням и безобразничают. 17 октября на Ерофея Мученика лешие перестают бродить по лесам и проваливаются сквозь землю, появляясь оттуда только весной, когда оттают. В этот день, 17 октября, в лес лучше не ходить, потому что лешие вредничают. Лешим, как считалось, мог стать проклятый человек или заложный, вредоносный покойник. Волколак. Волколак, волкодлак, в славянской мифологии оборотень, принимающий вид волка. В этом состоянии волколак сохраняет разум, но говорить не может. Во времена, когда основным занятием славян была охота, у каждого племени был свой тотем — животное, которому они поклонялись. Славяне верили, что это их далекий предок, например, волк. Волк раньше тоже был табуированным словом, его называли «лютый». От этого пошло название племени — «лютичи». Во время зимнего солнцестояния мужчины племени надевали волчьи шкуры, что означало превращение в зверя. Таким способом они общались со звериным предком. Жрецы племени также надевали шкуры. С появлением христианства волколак стал считаться колдуном. Для превращения в волка колдуны читают заклинания и перепрыгивают через магический предмет, например, через нож. Чтобы стать человеком, им надо совершить те же действия в обратном порядке. Так что если посторонний человек нож увидит и заберет, колдун останется в виде зверя навсегда. Еще колдуны умели превращать в волков обычных людей. Раньше они целые свадьбы в волков превращали, если не получали подарков. Даже наши князья умели обращаться в волков. Таким умельцем был полоцкий князь Всеслав Брячеславич из «Повести временных лет». Вскочив, Всеслав, от них, киевлян, лютым зверем в полночь из Белгорода, когда нависла темная мгла, скакнул волком до немиги с дудуток. Всеслав князь людей судил, князьям города раздавал, а сам ночью волком рыскал. Из Киева добежал до пения петухов, до тму таракани, великому хорсу волком путь перебегал. Вера в оборотничество связана с культом волка, который когда-то существовал у славян и восходит к тотеизму. Раньше славяне наряжались в волчьи маски на масленицу. Как узнать, что перед вами волколак, а не волк? У волколаков суставы повернуты вперед, как у человека, а не назад, как у волка. Тень у волколака человеческая, запах тоже. А еще волколак способен складывать лапы на груди. Если его убить, то перед смертью он успеет воскликнуть: «Ах!» Славяне обвиняли волколаков в лунных и солнечных затмениях. Чур — домашние боги. Кто не слышал таких выражений? Чур не считается. Чур-чур, поиграй да отдай, если в доме пропала какая-то вещь. Чур меня, через чур меня. Чурики-домики. И когда в игре надо зачураться, то обязательно с этим нужно постучать по дереву. Даже слово «через чур» — новая форма выражения «через чур». Чур — дух домашнего очага. Он явно относится к предкам и охраняет границы землевладений. Если в игре говорится «чурики-домики», то играющий как бы оказывается под защитой, и застукать его нельзя. И раз стучали по дереву, то, естественно, его образ был в виде деревянных чурбанов и чурок, которые служили межевыми, пограничными знаками в полях. Чура призывали и при гаданиях. Когда девушки гадали на жениха на перекрестке дорог, они очерчивали круг. Затем по очереди ложились в кругу на землю и прикладывали ухо к ней. При этом произносили «Чур на меня!». А дальше разгадывали, если что услышится или привидится. «Чураться» значит отгородиться от кого-то, поставить преграду в отношениях, а «зачураться» — защитить себя охранным заговором, заговорить, попасть внутрь защищенного пространства. «Через чур» в древности означало непозволительное действие, нарушение запрета, переход через деревянного чура за границу. А сегодня это слово обозначает излишек чего-либо. Тоже, в общем-то, запредельность. Когда говорят «чур не обманывай», то бессознательно призывают в свидетели чура. «Вычурный» — противопоставление родовым обрядам, правилам, границам чура. «Окочуриться» — отправиться к предкам, за границу жизни. Выражения, связанные с чуром. «Чур меня» — это просьба о защите своих границ. «Чур мое» — переводит бесхозную вещь в ваше пользование. Ритуальные персонажи. Когда-то старики не доживали до естественной смерти. Им была уготована иная участь — стать посланниками к богам. Шло время, нравы смягчались, и людей заменили ритуальными куклами, которых и приносили в жертву. Такими были Марена и Ярила, которым не хватило немного времени, чтобы стать полноценными богами. Купало. Купало, купала — еще один фольклорный персонаж восточных славян, олицетворение праздника Ивана Купалы. Во время гулянья чучело топят в воде. Чучело делали только девушки, парни участия не принимали. Ставили шест, крепили перекладину, набивали мужскую одежду травой, к штанам прикрепляли морковь в качестве символа мужского пола. Игнорировать этот праздник нельзя. «Хто не прийде на купалу дивиться, той не буде довіку жениться». Кострома. Обрядовые истории. Кострома — это не только город, но и сезонный весенне-летний персонаж славянской мифологии. Названия Кострома связывают со словом «костер». Ее изображала молодая девушка, закутанная в белые простыни с дубовой веткой в руке. Существовал обряд похороны Костромы, когда соломенное чучело, одетое в женскую одежду, сжигали или хоронили, разрывали на части под обрядовые песни. «Кострома, Кострома, ты нарядная была, развеселая была, а теперь, Кострома, ты во гроб легла».